Гаага, 1882. Дорогой Тео, на этот раз мне придется тебе рассказать о посещении господина Терстига. Он явился сегодня утром и видел Зин и детей. Я думал, что он сделает приветливое лицо, хотя бы по отношению к молодой матери, которая только 14 дней назад встала с постели. Но он не мог снизойти даже до этого. Дорогой Тео, он говорил со мной таким языком, который ты вряд ли сможешь понять. Что означает эта женщина и этот ребенок? Как это мне пришло в голову жить с женщиной, которая, ко всему прочему, имеет еще и детей? Это так же нелепо, как если бы ты проехался по городу в своем собственном экипаже. На что я ответил, что это совершенно другое дело. Да в порядке ли у тебя голова? Такие вещи могут родиться в нездоровом теле и больной голове. Я ему ответил, что еще недавно был вполне успокоен людьми более компетентными, чем он. Именно врачами в больнице, как в отношении моего сложения, так и в отношении способности моей головы выносить напряжение. И таким-то образом, перескакивая с одного предмета на другой, он помянул и моего отца, и подумай только, даже дядю из Принзенхаге. Дорогой Тео, ради Зина, также ради самого себя, я был очень сдержан. Я не был возбужден и отвечал на его нескромные, по моему мнению, вопросы коротко и сухо. Может быть, чересчур мягко. Но я предпочел лучше говорить мягким тоном, чем рассвирепеть. Постепенно он успокоился. Я считаю, что он способен своим непрошенным вмешательством внести в жизнь всевозможные несчастья, вызвать беспокойство и дома, и в Принзенхаге, а в Принзенхаге абсолютно нет никакого дела до всего этого, и нарушить равновесие всего этого хлама. Разве нельзя это предупредить? Все уладилось дома, и кто знает, не испортит ли он все это опять. Не могу тебе выразить, брат, насколько от этого зависит все мое будущее. Человек может выдержать один раз, когда его унижают и оскорбляют в любви, в делах и планах. Но это же не может повторяться. Вот я поправился или поправляюсь душой и телом, так же, как и Зин. Однако, если нас опять начнут, так сказать, бить по голове, это может стать роковым.